Любовь, вожделение и свобода на озере Логуху. Смелое заявление Саймонса есть декларация его веры в теорию вклада мужчины в потомство и в важность для него отцовства. Но по обоим пунктам своего утверждения Саймонс оказался категорически неправ. В конце 1970-х годов, когда его угораздило сделать столь категоричное заявление, приматологи в джунглях бассейна Конго изучали бонобо, именно тех самых беззаботных и сексуально щедрых приматов, существование которых Саймонс отрицал. А старинный народ Моссо, произносится Муосуо, также часто упоминается самоназвание На или Нари. Из юго-западного Китая это сообщество, где факт отцовства настолько не важен, что мужчины действительно растят детей и сестер как своих собственных. Цитата. «Нет, и никогда не существовало общества, где уверенность мужчины в отцовстве была бы настолько низкой, что он, как правило, был бы генетически ближе к детям своих сестер, чем к детям собственной жены. Беззаботные и сексуально щедрые шимпанзе Руссо, как оказалось, в природе не существуют. Исходя из доступных источников, я также сомневаюсь, что существуют и подобные человеческие сообщества». Дональд Саймонс. Эволюция человеческой сексуальности. В горах, окружающих озеро Логуху, у границы китайских провинций Юньнань и Сычуань, живут около 56 тысяч человек, семейная система которых в течение веков поражает и завораживает туристов и ученых. Мосо чтят озеро Логуху как богиню-мать, а возвышающуюся над озером гору – как богиню любви. Их язык не имеет письменности, но выражается на донгба – единственном в мире живом пиктографическом языке, используемом сегодня. У них нет слов со значением убийство, война, изнасилование. Их безмятежность, уважительный и одновременно беззаботный подход к жизни сопровождается почти абсолютной сексуальной свободой и независимостью как для мужчин, так и для женщин. В 1265 году Марко Поло проезжал через область Моссо и позднее упоминал в своих записках их бесстыдную сексуальность. Они не считают зазорным для иностранца или любого другого мужчины поступать как угодно с их женами, дочерьми, сестрами или любыми иными женщинами в доме. Они считают это важным благодеянием, говоря, что их боги и идолы будут к ним благосклонны и в избытке одарят их материальными ценностями. Вот почему они настолько щедры с иностранцами, что делят с ними своих женщин. Нередко, подтрунивает Поло, иностранец кувыркается в постели с женой такого бедолаги в течение 3-4 дней. Цитата. «Мужчины и женщины не должны вступать в брак, ведь любовь, как и времена года, приходит и уходит». Янг Ерче Наму. Женщина народа Моссо. Марко Поло, как истинный итальянский мачо, совершенно не понял ситуации. Он расценил сексуальную доступность женщин как услугу, оказываемую под контролем мужчин. На самом деле, самая удивительная особенность системы Моссо – это яростная защита сексуальной автономии всех взрослых и женщин, и мужчин. Моссо называют свою систему «сесе», что значит «прогулка». Хотя это формально правильный перевод, но большинство антропологов упускают главное, когда называют это «брак-прогулка». Таким образом, Моссо попадают во всеобъемлющий список культур, практикующих брак. Сами Моссо возражают против такой интерпретации своих отношений. Даже для человека с самым богатым воображением «сессе» не брак, говорит Янг Ерче Наму, женщина народа Моссо, опубликовавшая мемуары о своем детстве на берегах матери озера. Все «сессе» просто визиты, не включающие взаимных клятв, перехода собственности, общей заботы о детях или обещаний верности. В языке Моссо нет слов для обозначения мужа или жены. Они предпочитают «аджу», что значит «друг». Моссо – матриархальный народ, живущий земледелием. Собственность и фамилия передаются по материнской линии дочерям, поэтому в доме заправляют женщины. Когда девочка достигает 13-14 лет, она получает собственную спальню, которая открывается и во внутренний дворик, и на улицу через отдельную дверь. Девушки Моссо абсолютно самостоятельно выбирают, кто войдет через ее личную дверь в Бабахуаго, комнату цветов. Единственное непреложное условие – гость должен уйти до рассвета. У нее может быть другой любовник на следующую ночь, а может и на остаток текущей ночи, если она того пожелает. Никто не требует обязательств, и любой рожденный ребенок воспитывается в доме ее матери при помощи братьев девушки и всего сообщества в целом. Воспоминания детства Янг Ерчинаму созвучны описанию детства Малидомы Патрис Соме из Африки. Мы, дети, могли входить в любой дом нашей деревни, гулять от деревни к деревне, и матери не беспокоились о нашей безопасности. Каждый взрослый был в ответе за каждого ребенка, и каждый ребенок, в свою очередь, уважал всех взрослых. У Моссо для мужчины собственные дети – это дети его сестры, а не те, кто был или не был зачат им во время ночных посещений многочисленных комнат цветов. Как видите, здесь вклад мужчины в воспитание детей не связан с биологическим отцовством. В языке Моссо слово «аву» можно перевести и как «отец», и как «дядя». Вместо отца у ребенка Моссо множество дядьев, которые заботятся о нем. В каком-то смысле у нас и матерей несколько, потому что тетушек мы называем «азе ами», то есть «маленькая мама», пишет Янг Ерчинаму. Такой вот сюрприз. Теоретикам генеральной линии остается лишь пребывать в смятении. Сексуальные отношения Моссо строго отделены от семейных. Ночью мужчины спят или со своими возлюбленными, или в здании вне основного дома, но не под одной крышей с сестрами. Традиции запрещают в семье любые разговоры о любви или романтических отношениях. Каждый обязан соблюдать полную конфиденциальность. Хотя мужчина и женщина свободны делать, что хотят, они должны уважать личную жизнь друг друга. На озере Лугухо не приемлют болтовни о своих любовных похождениях. Суть отношений аджо, как их называют сами Моссо, характеризуется священным уважением независимости каждого, мужчины или женщины. Кай Хуа, китайский антрополог и автор труда «Общество без отцов и мужей», объясняет: мужчины и женщины не только пользуются свободой начинать отношения аджо и заканчивать их, когда им будет угодно, но каждый человек может иметь несколько одновременных на ночь или на более длительный период. Эти отношения могут длиться ровно столько, сколько пара находится вместе. Когда посетитель выходит из комнаты женщины, это означает конец аджо. Концепции аджо на будущее не существует. Такие отношения есть сейчас или в прошлом, пишет Кай Хуа, хотя пара может повторять встречи, когда пожелает. Крайне любвеобильные мужчины и женщины Моссо, ничуть не стыдясь, сообщают, что имели сотни отношений. Стыдиться, по их мнению, нужно обещаний или требований верности. Клятва верности расценивается как попытка сделки, обмена. Ревность, выраженная открыто для Моссо, равноценна агрессии, так как ведет к нарушению священной автономии другой личности. И потому есть явление постыдное и достойно осмеяния. К сожалению, вражда по отношению к этому свободному выражению женской сексуальной независимости не ограничивается узколобыми антропологами и итальянскими исследователями XIII века. Хотя у Моссо никогда не было желания распространять свою систему или убеждать кого-то в превосходстве своих взглядов на любовь и секс, им приходится противостоять значительному давлению извне. Их принуждают к отказу от традиций, которые чужаки явно расценивают как угрозу. Установив полный контроль над областью в 1956 году, китайцы начали практиковать ежегодные визиты правительственных чиновников с лекциями о вреде сексуальной свободы и убеждать население перейти к нормальному браку. Однажды чиновники заявились в область с портативным дизель-генератором, проекционным аппаратом и сомнительным нравоучительным агитфильмом, напоминающим по форме «Косяковое безумие». «Refer Madness» – дидактический малобюджетный фильм о вреде марихуаны, снятый по заказу небольшой церковной общины в США в 1936 году, демонстрируя актеров, одетых как Моссо, в последней стадии сифилиса, сошедших с ума и лишившихся своих лиц почти полностью. Однако реакция аудитории была совсем не той, что ожидали чиновники. Их импровизированный кинозал был сожжен дотла. Агитаторы, однако, не сдались. Янг Ерче Намо вспоминает: «Собрания, проходившие каждый вечер с разглагольствованиями, критикой, допросами. Чиновники подстерегали мужчин, идущих к домам любовниц, вытаскивали пары из постели и выставляли их голыми на обозрение родственников. Когда не помогли даже такие грубые методы убеждения, власти решили насадить благопристойность или хотя бы ее видимость силой. Были перекрыты основные пути снабжения семенами зерновых для посева и детской одежды. Многие буквально под страхом голодной смерти были вынуждены подчиниться и поучаствовать в свадебных церемониях, спонсируемых правительством. Каждый получил чашку чая, сигареты, несколько леденцов и отпечатанную бумажку – свидетельство о браке. Но выкручивание рук не привело к длительному эффекту. Путешественница и автор Синтия Бернес была на озере Логуху в 2006 году и нашла систему Моссо нетронутой, хотя и находящейся под сильным давлением со стороны китайских туристов, которые, подобно Марко Поло 750 лет назад, путают сексуальную свободу женщин Моссо с блудом. Хотя их беззастенчивость привлекает внимание всего мира, пишет Барнес, секс не является центром их вселенной. И далее. Я вспоминаю печальный развод своих родителей, потерянных навсегда друзей детства, и все по причине того, что мама или папа решили спать с кем-то еще. Думаю, озеро Логуху не столько царство женщин, сколько царство семьи, благословенно свободное от политиков и церковников, произносящих семейные ценности. Тут нет такого явления, как разбитая семья. Нет социологов, картина заламывающих руки при упоминании матери-одиночек. Нет экономического краха или стыда, или пятна на всю жизнь, если родители разошлись. Независимая и уверенная в себе девушка Моссо вырастет в ласке любви родных мужчин и женщин. Когда на танцах она пригласит юношу в свою комнату цветов, то это будет для любви или желание, или как это еще там называется, когда у них перехватывает дыхание от гормонов. Ей не нужен будет этот юноша или любой другой, чтобы иметь дом, семью. Она уже давно знает, что у нее всегда будет и то, и другое. Подход Моссо к любви и сексу, возможно, будет в конце концов уничтожен ордами китайских туристов, угрожающих превратить озеро Логуху в тематический парк развлечений, посвященный народной культуре Моссо. Но стойкость Моссо в течение десятилетий, если не столетий, Против женщина Мосса колоссальных сил, загоняющих их, все еще считают естественной человеческой природой, возвышается как гордый и неопровержимый контраргумент против общепринятого мировоззрения, которое попросту невозможно игнорировать. Неизбежность патриархата. Несмотря на существование таких сообществ, как МОСО, где женщины самостоятельны и играют ведущие роли в поддержании социальной и экономической стабильности, несмотря на многочисленные доказательства в виде исследований десятков племен-собирателей, где женщины имеют высокий статус и почет, многие ученые упорно настаивают, что все подобные сообщества патриархальные и всегда таковыми являлись. Книга «Почему правят мужчины» – первоначальное название «Неизбежность патриархата» социолога Стивена Гольдберга – яркий пример подобного абсолютистского воззрения. Патриархат универсален. Действительно, среди всех общественных институтов нет другого такого, чья универсальность была бы столь же бесспорна. Нет и никогда не было ни одного сообщества, в котором власть и лидерство – в надсемейной сфере не были бы тесно связаны с мужчинами. Переходных случаев также не существует. Сильно сказано. Однако на 247 страницах Гольдберг не упоминал Муссо ни разу. Он упомянул такие Минангкабау, народ западной Суматры Индонезия, но лишь в дополнениях, где цитируют два пассажа из чужих исследований. Первое, датированное 1934 годом, говорит, что мужчины за столом обычно получают еду прежде женщин. Отсюда Гольдберг заключает, что мужчинам Минангкабау принадлежит верховная власть в племени. По этой логике и западное общество – матриархально, поскольку мужчины нередко открывают дверь перед дамой и позволяют ей пройти первой. Второй пассаж из документа, где соавтор Пегги Ривз Сэнди. Там предполагается, что мужчины Минангкабау имеют некоторую власть при применении различных традиционных законов. Но использование Гольдбергом работы Сэнди проблематично. Во-первых, нет никакого противоречия между заявлениями, что сообщество не патриархально и что мужчины все же имеют некоторую власть. Это же просто нелогично. Знаменитая картина Ван Гога «Звездная ночь» не относится к желтому периоду его творчества, хотя на ней много желтого цвета. Вторая проблема с цитатой та, что Пегги Ривз Сэнди постоянно заявляет, что Минангкабау матриархальны. Ее последняя работа называется «Женщина в центре. Жизнь при современном матриархате». Пегги Ривз Сэнди провела более 20-летних сезонов, живя среди Минангкабау. Она пишет: «Власть женщин Минангкабау простирается в экономическую и общественную области, отмечая, к примеру, что женщины распоряжаются наследованием земель и что мужья обычно переходят жить в дом к женам. 4 миллиона Минангкабау, живущих в Западной Суматре, считают себя матриархальным сообществом, в то время как на Западе прославляется превосходство мужчины-соперничества, у Минангкабау в почете их мифическая королева-мать и сотрудничество». Она пишет: «Мужчины и женщины относятся друг к другу скорее как партнеры в труде на общее благо, нежели конкуренты, управляемые эгоцентричными личными интересами». И что так же, как и в стае Бонобо, престиж женщины возрастает с возрастом и у тех, кто содействует установлению добрых взаимоотношений. Как это часто бывает при попытке понять и обсудить другие культуры, слова загоняют специалистов в ловушку. Когда они заявляют, что никогда не находили настоящего матриархата, антропологи представляют его себе зеркальным отражением патриархата. Такой взгляд не учитывает различий между женскими и мужскими представлениями о применении власти – Сэнди говорит, что среди Минанкабау, к примеру, невозможно правление ни мужчин, ни женщин, поскольку они считают, что принятие решений должно быть основано исключительно на консенсусе. Когда она спрашивала людей, кто правит, мужчина или женщина, ей в итоге ответили, что она задает неправильный вопрос. Ни те, ни другие не правят, поскольку мужчины и женщины дополняют друг друга. Вспомните это, когда очередной оратор у барной стойки начнет громогласно заявлять, что патриархат повсеместен и вечен. Нет, нет и еще раз нет. Но прежде чем испугаться такой перспективы, мы рекомендуем вам, читатели мужчины, задуматься. Сообщества, где женщины имеют больше самостоятельности и власти, имеют тенденцию быть весьма комфортными и благоприятными для мужчин, спокойными, терпимыми и очень сексуальными. Но как? Нравится, ребята? Если вы страдаете от недостатка сексуальных возможностей в вашей жизни, не вините в этом женщин. Сначала добейтесь для них равенства во власти, благосостоянии и статусе. Тогда посмотрите, что произойдет. Сообщество людей, где женщина независимая и уверенная в себе, как и в случае с Бонобо, где группа самок являются исключительной общественной силой, и ни одна самка не боится даже самых крупных самцов, как Барнес описала девушек Мосу, где они могут открыто выражать мнение и проявлять сексуальность без стыда и страха преследований, как правило, являются куда более комфортной средой для большинства мужчин, чем те, где всем заправляет мужская элита. Возможно, матриархальные сообщества потому так трудно распознаются мужчинами-антропологами, что они ожидают увидеть культуру, где мужчины порабощены и страдают под женской пятой. Обратное отражение длительного угнетения женщин в западных культурах. Вместо этого, найдя народ, где мужчины хорошо проводят время, счастливы и беззаботны, они думают, что нашли еще один пример патриархата. И в очередной раз попадают пальцем в небо. Марш моногамных. Фильм «Марш пингвинов» неожиданно стал хитом 2005 года. Это второй по кассовым сборам документальный фильм на сегодняшний день. Зрители остаются глубоко тронутыми картиной чрезвычайной преданности пингвиньих пар, показанных во время ухода за очаровательными, только что вылупившимися пингвинятами. Многим зрителям приходит в голову мысль, что их собственный брак – такая же жертва ради детей и супруга. Как пишет один обозреватель, невозможно смотреть на тысячи пингвинов, сжавшихся в кучу на ледяном антарктическом ветру, и не почувствовать толику родства с ними. Церкви в США арендовали целые кинотеатры для частого показа среди прихожан. Рич Луари, редактор The National Review, сообщил на конференции молодых республиканцев: «Пингвины – действительно идеальный пример моногамии. Самоотверженность этих птиц поражает». Адам Лейпциг, президент National Geographic Future Films, объявил пингвинов образцом для родителей. То, через что они проходят, чтобы вырастить детей, феноменально. Ни одному родителю, видевшему это, больше не придет в голову жаловаться, как ему тяжело отвозить ребенка в школу. Очень трогательно наблюдать эти параллели с человеческой природой. Цитата. «Идея моногамии не то чтобы была испытана и найдена ущербной, а скорее была найдена труднореализуемой и осталась неиспытанной». Г.К. Честертон. Но в отличие от расцветки самих птиц, их сексуальность не такая уж черно-белая. Идеальная пара пингвинов, пример моногамии и модель для родителей, моногамны лишь до того момента, когда малыши, вылупившись из яиц, преодолев переход по льду, нырнут в холодные антарктические воды чуть менее года. Если вы видели фильм, то знаете, что в любом случае во время всех этих переходов туда-сюда через продуваемую всеми ветрами ледяную пустыню и стояние на яростном антарктическом буране у пингвинов не особо много внебрачных соблазнов. Но как только малыш начнет плавать вместе с остальными такими же 11-месячными детишками, для пингвинов это примерно возраст детского сада, былая верность быстро забывается. Следует развод моментальный, автоматический и безболезненный. И мамочка с папочкой возвращаются к активному пингвиньему флирту. При типичной продолжительности жизни взрослых птиц в 30 и более лет эти образцы для родителей имеют как минимум две дюжины семей за свою жизнь. Кто-то тут говорил пример моногамии. Сочтете вы фильм слащавым или вполне себе приятным, но стоило бы показать его вместе с другим документальным фильмом Вернера Херцога «Встречи на краю света». Идея дерзкая и даже слегка извращенная. Это документальная лента об Антарктике, шедевральная работа, состоящая из чередования фотографий и интервью с рядом удивительных людей, включая доктора Давида Эйнли, немногословного морского эколога, который изучал пингвинов в Антарктике в течение 20 лет. Отвечая на каверзные вопросы Херцога, доктор Эйнли сообщил, что был свидетелем пингвиньего брака втроем, когда два самца по очереди высиживают яйцо определенной самки, а также проституции, когда самка получает отборные гальки для построения гнезда в обмен на совокупление. Степная полевка – еще один кандидат на естественную моногамию. Как написано в одной газетной заметке, степные полевки – норные грызуны, обитатели долин и лугов считаются почти идеальным моногамным видом. Они формируют пару и живут вместе в гнезде. И самцы, и самки активно защищают друг друга, территорию и молодняк. Самец – активный родитель. Если один из пары умирает, оставшийся в живых не ищет нового партнера. Учитывая, с каким негодованием была встречена идея Дарвина, когда он посмел сравнить человека с обезьяной 150 лет назад, отрадно видеть, как спокойно современные ученые перенесли сравнение человеческого сексуального поведения с поведением этой миниатюрной полевой крысы. Мы, кто еще недавно сравнивал себя с ангелами, теперь видим в себе отражение этих непритязательных крысоподобных грызунов. Но Сью Картер и Лоуэлл Гетц, изучавшие биологию моногамии у степных полевок и других видов в течение 35 лет, недвусмысленно заявляют: сексуальная эксклюзивность не есть черта моногамии у полевок. Томас Инсел, директор Национального института психогигиены, бывший директор Йеркского центра по изучению приматов и эксперт по степным полевкам, говорит, что хорошо осведомленные специалисты имеют более сдержанный взгляд на их моногамность. Они спариваются с кем угодно, но живут только с постоянным партнером. Существует расхожее выражение, обращенное почему-то, как правило, только к женщинам. «Если ищешь моногамию, выходи замуж за лебедя». Так что там насчет лебедей? Многие виды птиц долго считались моногамными, поскольку необходимы два родителя на 24 часа в сутки, чтобы высиживать яйца и кормить птенцов. Как и в случае с людьми, теоретики, озабоченные вкладами родителей в потомство, полагают, что самцы будут помогать лишь в том случае, если уверены, что потомство их собственное. Но недавние достижения в области оперативного и доступного ДНК-тестирования проделали смущающие дыры и в этой теории. Хотя лазурные птицы или сиалии могут совместно построить гнездо и заботиться о потомстве, Но в среднем от 15 до 20% птенцов не будут потомством самца-партнера их матери, по данным Патрисии Адергоути, бихевиорального эколога. А ведь лазурных птиц нельзя назвать особенно распутными. Исследования ДНК птенцов показали, что из примерно 180 видов птиц, считавшихся ранее моногамными, 90% на деле таковыми не являются. И лебеди, увы, также не вошли в добродетельные 10%. Так что если ищете моногамию, забудьте и про лебедей. Цитата. Естественно ли моногамия? Да, людей редко надо упрашивать жить в парах. Мы делаем это самым естественным образом. Мы флиртуем, мы увлекаемся, мы влюбляемся, мы женимся. И большинство из нас, делая это, вступают в брак с одним единственным человеком. Парная связь, если хотите, это фирменный знак животного под названием человек. Хелен Фишер. Странный фирменный знак для вида, который так часто практикуют внебрачные сексуальные связи. Всеобщепринятое мировоззрение держится на утверждении, что понятие «вступить в брак» и «создать пару» являются универсально определенными, с четким и недвусмысленным значением, как глагола «есть» или «рожать». Но какую бы терминологию для обозначения социально поощряемых отношений между мужчиной и женщиной мы не использовали, она не сможет охватить целого мира различных вариаций, присущих нашему виду. Брак, создание пары или любовь – это социальные конструкты, которые мало что значат в неопределенной культуре. Мы приводим примеры необузданного ритуального группового секса, приятельского обмена подружками, неограниченных случайных связей и социально одобренного серийного секса. И все это в культурах, которые антропологи упорно называют моногамными, лишь потому, что им кажется, что имеет место некое подобие брака, чтобы они не понимали под этим словом. Неудивительно, что для них парный брак, моногамия и нуклеарная семья составляют человеческую сущность. С такой всеохватной интерпретацией определений даже степная полевка, которая спит со всеми, успешно пройдет тест на моногамность. Глава 10. Ревность. Руководство для начинающих по выжеланию жены ближнего своего. Цитата. Как только брак становится общепринятым, под влиянием ревности начинает внушаться понятие женского достоинства. Будучи почитаемо, оно распространяется на незамужних женщин. На мужчин это распространяется крайне медленно, чему мы свидетели сегодня. Чарльз Дарвин. На традиционной свадьбе у народности Канелла невеста и жених лежат на циновке, положив руки под голову друг другу, переплетя ноги. Выступают вперед по одному дяде по материнской линии каждого из партнеров. Они наставляют новобрачных быть вместе до тех пор, пока не вырастет последний ребенок, отдельно призывая их не ревновать к любовникам и любовницам друг друга. Сара Блафер-Хорди. Досадная типографская ошибка привела в 1631 году к тому, что в Библии напечатали призыв «прелюбодействуй». Хотя это не библейская заповедь, но красной нитью во многих примерах SEX – сексов, социоэротических взаимообменов, если вы забыли, проходит однозначный запрет на отношения только с привычным партнером-партнерами, даже под страхом смерти. Как такое вообще возможно? Поскольку подобные ритуалы наблюдаются в различных, не связанных между собой культурах по всему миру, они, скорее всего, играют важную эволюционную роль. Внутренний конфликт представлял существенную опасность для сообществ с глубокой взаимной зависимостью членов, таких, в которых жили наши предки на протяжении тысяч поколений. Ритуализированные, социально санкционированные, иногда принудительные, с SEX сексы, сглаживали разногласия, вызванные ревностью и собственническими чувствами, при этом надежно скрывая отцовство. Неудивительно, что в малочисленных сообществах с крайней зависимостью членов друг от друга, от доверия между индивидами, от их щедрости, кооперации, возникли и развивались практики по усилению этих качеств. Поведение и взгляды, угрожающие гармонии в группе и выживанию ее членов, при этом не поощрялись. Еще раз повторяем, мы не приписываем собирателям никакого благородства или, напротив, его отсутствия. Некоторые черты современного поведения, которые мы считаем нормальными, а потому с готовностью принимаем как универсальные, могли бы в момент уничтожить множество маленьких групп, лишив их устойчивой функциональности. Неограниченный личный интерес, в частности, выраженный хоть в утаивании еды, хоть в чувстве сексуальной собственности, представляет непосредственную угрозу единству группы и поэтому рассматривается как постыдный и нелепый. Есть у кого-либо сомнения, что общество сумеет эффективно трансформировать подобные деструктивные импульсы своих членов? Прямо в эту минуту в некоторых деревнях Таиланда и Бирмы девочкам удлиняют шеи с помощью бронзовых спиралей. Кольцо за кольцом, чтобы они выглядели более привлекательными для мужчин. В деревнях Северной Африки удаляют клиторы и сшивают половые губы, чтобы притупить желание у женщин. А в гламурной Калифорнии редукционная лабиопластика и другие вагинальные косметические операции превратились в процветающий бизнес. В других местах мальчикам повсеместно обрезают или надрезают крайнюю плоть в ритуальных целях. Намек понятен? В некоторых индейских племенах в северных долинах есть свое представление о красоте. Пока кости черепа младенцев еще мягкие, к лбу прибинтовываются небольшие деревянные дощечки. По мере роста ребенка бандаж понемногу натягивается туже и туже, как ортодонтические скобки, изменяющие неправильный прикус. Неизвестно, какой вред это приносит мозгу и приносит ли вообще, но возникающие в итоге инопланетные конические головы повергали в панику соседние племена и белых охотников за пушниной. Может, в этом и был смысл? Если такой потусторонний вид давал преимущество при защите, пугая потенциальных противников, то нетрудно понять, как такая мода прижилась. От пива из слюны и коровьей крови с молоком на обед до ношения носков с сандалиями нет сомнений, что люди охотно думают, чувствуют, носят, делают и верят во все, что угодно, если общество считает это нормальным. Сила общественного мнения способна заставить людей вытягивать шеи до пределов прочности, плющить лбы младенцам или продавать дочерей для сакральной проституции. Также она может переоформить или нейтрализовать ревность, просто объявив ее нелепостью, ненормальностью. Эволюционные объяснения для мужской сексуальной ревности, как мы видим, вращаются вокруг генетических расчетов, призванных обеспечить уверенность в отцовстве. Но если это действительно вопрос генов, то мужчина должен гораздо меньше переживать, если его жена переспит с его братьями, нежели с кем-то совершенно посторонним. У них ведь половина его генов. Джентльмены, вы же не против одолжить жену брату, а не чужому дяде? Леди, не возражаете, если ваш муж переспит с вашей сестрой? Что-то мы сомневаемся. Антагонистический секс. Ранее при обсуждении смешанных стратегий спаривания мы упомянули Дэвида Басса, но большинство его работ посвящено изучению ревности. Басса трудно убедить в свободном обмене пищей или сексуальными партнерами. Обе идеи он воспринимает с точки зрения дефицитарности. Если еды недостаточно, чтобы накормить всех членов группы, пишет он, то некоторые выживут, а некоторые погибнут. Аналогично, если две женщины хотят одного и того же мужчину, одна преуспеет в привлечении его внимания, а вторая проиграет. Для Басса эволюция – это игра с противоположными интересами и без взаимной выгоды, где выигрыш одного имеет место лишь за счет проигрыша другого. Слишком часто дебаты о природе человеческой сексуальности похожи на продолжение войны между антагонистическими политико-экономическими философиями. Защитники общепринятого подхода видят, что Каин выиграл, потому что Авель проиграл. Точка. «Такова жизнь, парень», — скажут они вам. «Это человеческая натура. Всем в этом мире движет личный интерес. Вытягивай сам себя за волосы. Тут человек человеку волк, и так было во все времена». Этот рыночный подход к сексуальности основан на предположении, что моногамия есть свойство, присущее человеческой природе. Без моногамии – владение самцом репродуктивной способностью самки. Динамика «я выиграл, ты проиграл» разваливается. Как мы подчеркивали выше, Басс и его коллеги обходят множество острых углов этой теории. Наши крайне высокие сексуальные способности – широко распространенные внебрачные связи во всех, без исключения, культурах, безудержный промискуитет у обоих наших ближайших родственников из числа приматов, полное отсутствие моногамных приматов, живущих в сообществах. С помощью вывернутой наизнанку логики и отдельных внутренне противоречивых, обреченных на провал увещеваний на тему смешанных сексуальных стратегий, якобы присущих человеку. Левой ногой чешем за правым ухом. Басс и его коллеги провели несколько кросс-культурных исследований с целью подтвердить, что мужчины и женщины чувствуют ревность по-разному. Они утверждают, что два основных предположения общепринятого взгляда подтверждаются. Мужчина всегда и везде озабочен уверенностью в отцовстве. Значит, для него главное – сексуальная верность его партнерши. А женщина повсеместно обеспокоена доступом к его ресурсам. Поэтому главная угроза – эмоциональная связь мужчины с другой женщиной, что может побудить его уйти. Эти проявления сексуальной ревности разные для двух полов, вроде бы уверенно поддерживают общепринятый подход. В исследованиях, типичных для его изысканий, Басс и коллеги попросили 1122 людей представить себе, что их партнер заинтересовался кем-то еще. Что бы вас больше встревожило? А. Что у вашего партнера сформировались глубокие эмоциональные, но не сексуальные связи с этим человеком? Или Б. Что ваш партнер занимается с ним, ней, сексом без эмоциональных привязанностей. Такие опросы проводились в студенческих городках в США и Европе и давали постоянно более или менее схожие результаты. Разница между ответами мужчин и женщин составляла примерно 35%, и это подтверждало исходное предположение. Женщины выражают большую озабоченность эмоциональной неверностью партнера, пишет Басс, даже если это не подразумевает секс. Мужчины демонстрируют большее неприятие сексуальной неверности партнерши, если это не предполагает эмоциональной близости. Но несмотря на широкий географический охват его исследований, им не хватает методологической глубины. Басс и его коллеги стали жертвой того же пагубного искушения, что характерно для многих исследователей сексуальности. Ограниченности выборки, которая в данном случае скорее удобна, чем надежна. Почти все участники – студенты университетов. Мы понимаем, что студент-младшекурсник – удобный объект для опроса. Аспиранту-диссертанту проще всего его найти и заинтересовать, например, предложить поставить зачет за курсовую, если он заполнит опросник. Но это отнюдь не делает их репрезентативной выборкой для исследований человеческой сексуальности. Скорее наоборот. Даже в западных культурах считающих себя либеральными, студенческий возраст – лишь начало общественно-сексуального развития людей с крайне ограниченным опытом, чтобы отвечать на вопросы о сексе на одну ночь, долговременных отношениях или о предпочтительном количестве сексуальных партнеров. А все эти вопросы присутствовали в исследовании Басса. Но Басс не одинок в своем искажающем реальность акценте на работе с молодыми студентами. Большинство исследований по сексуальности основаны на ответах 18-22-летних американцев-студентов университетов. Но даже если считать 20-летнего мужчину аналогом 50-летнего, только до отказа нашпигованного гормонами, то про сексуальность женщин такого никто не скажет. Я полагаю, большинство людей согласятся, что женская сексуальность значительно меняется по мере взросления. Еще одна проблема с использованием студентов в межкультурных исследованиях, вроде басовских, это классовые различия. Состоятельный студент из Анголы имеет куда больше общего с португальским студентом, чем со своим одногодкой из трущоб Луанды. Наши собственные исследования в Африке наводят на мысль, что сексуальные представления и поведение резко отличаются между различными классами и субкультурами, так же, как и во всем мире. Кроме искажающего влияния возраста и классовой принадлежности, Басс и его коллеги пропустили важнейший факт, что все субъекты их исследований живут в постсельскохозяйственных сообществах, характеризующихся частной собственностью, политическими иерархиями, распространением телевидения и так далее. Как можно всерьез рассчитывать, выделить человеческую сущность, если не включить сюда хотя бы несколько собирателей, чьи мысли и поведение не обусловлены этими атрибутами современной жизни и чьи взгляды действительно отражают весь массив естественного жизненного опыта особи нашего вида? Мы установили, что племена собирателей демонстрируют очень важные схожие черты в не связанных между собой сообществах, которые резко отличаются от постземледельческих норм. Шведы и образованные состоятельные нигерийцы могут видеть себя отличными друг от друга, но с точки зрения собирателя они похожи почти во всем. Мы согласны, что не так-то просто сбросить с вертолета опросники и карандаши племенам собирателей из районов Верхней Амазонки. Эти аспиранты явно свихнулись. Но сложность или невозможность учесть их мнение не умаляет его исключительной важности для исследования. Применить такой широкий, но не глубокий подход к изучению – то же самое, что заявить об открытии универсальных свойств рыб, изучив реки по всему миру, но не включив озера, пруды и океаны. Психолог Кристина Харрис отметила, что заключение Басса есть скорее не что иное, как подтверждение старых идей. Мужчины более чувствительны к проявлениям сексуальных стимулов, чем эмоциональных, и более заинтересованы, либо более способны представлять себе такие стимулы. Короче, мужчины более возбуждаются от всего, связанного с сексом, потому что представляют это себе более отчетливо, чем женщины. Когда Харрис измеряла физиологические реакции испытуемых на вопросы Басса, она обнаружила, что женщины в группе проявили мало различий в физиологических реакциях, но тем не менее дружно заявляли, что эмоциональная неверность была бы для них крайне неприятна. Этот результат наводит на такую захватывающую мысль. То, что женщины действительно думают о неверности партнера, и то, что они полагают, что должны думать, это две совершенно разные вещи. Подробнее об этом ниже. Психолог Дэвид Адестено и Питер Саловей обнаружили еще более фундаментальные изъяны в исследованиях Басса. Ведь когда опрашиваемые отвечают на вопрос о воображаемой неверности, у них и задействуется существующая система представлений. Психологи отмечают, представление, что эмоциональная неверность подразумевает сексуальную неверность, скорее свойственно женщинам, нежели мужчинам. И поэтому выбор между сексуальной и эмоциональной неверностью, основа всех исследований Басса, есть ложное противопоставление. Дэвид Лишнер и его коллеги отыскали еще одно слабое место – ограниченный выбор ответов. Что хуже – сексуальная или эмоциональная неверность? Лишнер задается вопросом, а если присутствуют оба сценария, не будут ли опрашиваемые переносить это одинаково плохо? Когда Лишнер включил этот третий вариант ответа, большинство опрошенных ответили, что обе формы неверности одинаково неприятны. Вот и еще одно сомнение в достоверности результатов Басса. Басс и другие эволюционные психологи, доказывающие, что ревность в какой-то степени является частью человеческой природы, возможно, в чем-то правы, но они явно переусердствуют, когда обобщают результаты, распространяя их на всех, везде и во все времена. Человеческая природа – материал с крайне высокой степенью отражения. Это зеркало, разумеется, со следами генетических неуничтожимых царапин и сколов, но тем не менее зеркало. Для большинства людей реальность – это практически то, что обозначено таковой. Как и почти все остальное, ревность отражает социальные изменения и может легко быть сведена к царапинке на зеркале, если этого потребует общество. В племени Сири-Оно в Боливии ревность вызывается не тем, что кто-то из супругов имеет любовника или любовницу, а тем, что этим любовникам посвящается слишком много времени и сил. По данным антрополога Алана Гольмберга, романтическая любовь – концепция, неведомая Сири-Оно. Секс, как и голод, должен просто удовлетворяться. Выражение «секуби» мне нравится – используется для всего, что нравится Сири-Оно – еды, украшений, сексуального партнера. Хотя, разумеется, существуют некоторые идеалы сексуального блаженства. Гольмберг находит, что в условиях сильного желания они быстро испаряются, и Сири-Оно довольствуются принципом «в шторм любая гавань хороша». Антрополог Уильям Крокер убежден, что у Канела – мужья неревнивы. Они не только говорят, что не возражают, но и присоединяются к прочим соплеменникам, поощряя жен уважить традиции ритуального секса с двумя десятками и более мужчин во время племенных церемоний. Если и это лицедейство, то лично мы точно не хотели бы иметь такого противника в покере, способного невозмутимо наблюдать, как его жена занимается сексом с 20 мужчинами. Культуры, рассмотренные здесь, чей ареал расположен от удушливых, как баня, джунглей Бразилии до прохладных предгорий Гималаев, каждая по-своему выработали механизмы для минимизации ревности и сексуального собственничества. Но это же работает и в обратном направлении. Некоторые культуры активно поощряют собственнические наклонности. Как определить, когда мужчина любит женщину? Песня «Когда мужчина любит женщину» с английского «When a man loves a woman» Перси Следжа, записанная в 1966 году, затронула нерв тогдашней культуры. Песня красовалась на вершинах как горячей сотни билборда, так и британского хит-парада R&B. Другая версия, записанная через 25 лет Майклом Болтоном, также уверенно лидировала в хит-парадах. А сейчас она на 54-м месте в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Любовь и секс – самые привлекательные темы для западного общества. И когда мужчина любит женщину, пример того, что шепчет вызывающие по романтике уши во всем мире. Что же есть у мистера Следжа сказать о любви мужчины к женщине, что служит примером мужской любви? Ограничения, связанные с авторскими правами, не позволяют привести текст песни полностью, но большинство читателей так знают ее наизусть. Вот краткий обзор. Он превращается в одержимого и не может думать ни о чем другом. Он готов отдать что угодно, включая весь мир, в обмен на ее компанию. Он не видит никаких ее недостатков, готов оставить лучших друзей, если они будут говорить о ней плохо. Он потратит все свои деньги, чтобы привлечь ее внимание. И последнее, но не менее важное, он останется спать под дождем, если она того пожелает. Мы бы предложили другое название для песни. Когда мужчина становится больным на всю голову психом и приносит в жертву свои достоинства и самоуважение, превращая себя в законченного придурка. И все равно теряя женщину. Ибо кому нужен парень, согласный спать под дождем, потому что кто-то так сказал ему? Подобно ей, каждый твой вздох, every breath you take, занимает почетное 84-е место в списке топ-500 Rolling Stone. Гвоздь сезона песня в течение месяца возглавляла британский хит-парад и 2 месяцев американский. Она стала песней года, и группа The Police получила Грэмми года за лучшее поп-исполнение. По состоянию на сегодняшний день песня была проиграна в эфире более 10 миллионов раз по всему миру. Полагаем, опять же, что вы знаете текст, но признайтесь, вы хоть раз действительно вслушивались в эту песню. Величайшая песня о любви всех времен повествует совершенно не о любви. Мужчина, отвергнутый женщиной, поет, что она не желает признать, что принадлежит ему. А он собирается следовать за ней, следить за каждым ее движением, наблюдать, с кем она проводит ночь и так далее. И это песня про любовь. Ее надо поместить под первым номером билборда в номинации «Песня сумасшедших и опасных маньяков». Даже Стинг, автор, признается, что написал эту песню, вдруг проснувшись среди ночи, когда из подсознания всплыла навязчивая фраза «Каждый твой вздох, каждый твой шаг». И даже сам не понял тогда, насколько зловеще звучит песня. Он сказал в интервью, что, наверное, думал о романе Джорджа Оруэлла «1984» про тотальную слежку за всеми и уж точно не про любовь. Итак, естественна ли ревность? Это зависит от обстоятельств. Страх определенно естественен. Ревность, как и любое проявление неуверенности, есть проявление страха. Но будут ли чьи-либо сексуальные отношения вызывать страх у кого-то еще, зависит от того, какое отношение к сексу имеет место в данном сообществе, в данной паре и в сознании конкретной отдельно взятой личности. Первые дети в семье часто начинают ревновать, когда рождается малыш. Разумные родители предпринимают дополнительные шаги, чтобы убедить ребенка в его исключительности, что новорожденный ни в коем случае не представляет угрозы его положению и что родительской любви хватит на всех. Почему так легко поверить, что материнская любовь к одному не в ущерб интересам другого, а вот сексуальной любви может кому-то не хватить? Эволюционный биолог Ричард Докинс задает этот меткий вопрос со свойственной ему элегантностью. Что очевидного в том, что нельзя любить более чем одного человека? Мы не видим в этом смысле проблем с родительской любовью. Мы порицаем родителей, которые не могут хотя бы притвориться, что любят всех своих детей одинаково. С любовью к книгам, к еде, к вину, Любовь к Шато Марго не мешает любви к Мозельскому, и мы не чувствуем себя предателями красного вина, если развлекаемся с белым. Любовью к композиторам, поэтам, пляжам, друзьям. Почему же эротическая любовь – единственное исключение, которое немедленно и безо всякого размышления признается всеми? И правда, почему? Какой была бы ревность в западной цивилизации, если бы экономическая зависимость большинства женщин и их детей и, следовательно, жесткий контроль за женской сексуальной свободой перестали существовать? Если бы материальное обеспечение и сексуальные дружеские отношения без чувства вины стали бы доступны для большинства мужчин и женщин, как это происходит в тех многочисленных сообществах, которые мы рассматривали, включая наших человекообразных кузенов. Если бы женщине не приходилось бояться, что после разрыва отношений она останется одна с детьми, незащищенная и без средств к существованию. Если бы обычные парни были уверены, что у них никогда не будет проблем найти себе партнера для занятий любовью. Если бы мы не выросли на песнях, что настоящая любовь – это чувство одержимости и собственничества. Если бы мы, как Моссо, уважали достоинство и независимость тех, кого любим. Другими словами, если бы секс, любовь и экономическое благосостояние стали также доступны всем нам, как они и были доступны для наших предков. Если из ревности удалить страх, то что вообще от нее останется? Цитата. «Люди станут счастливее не тогда, когда найдут лекарство от рака, высадятся на Марсе, искоренят расизм или очистят озеро Эри, а тогда, когда они найдут способ снова зажить в первобытных сообществах. Такова моя утопия». Курт Воннегут. По Вильсону, все, что можно предположить о человеческой генетической истории, говорит в пользу более либеральной сексуальной морали, в которой сексуальные действия должны в первую очередь рассматриваться как связующее средство и лишь потом как орудие размножения. Лучше не скажешь. Но если человеческая сексуальность развилась в основном как связующий механизм в группах с сильной взаимозависимостью членов и неявным отцовством, то общепринятому представлению о человеческой сексуальной эволюции прямая дорога на свалку истории. Устаревшее представление, что женщина всегда обменивала сексуальную благосклонность к определенному мужчине на помощь в выращивании детей, продовольствие, защиту и тому подобное, рассыпается в прах от столкновения с реальностью многочисленных сообществ, где женщины избавлены от таких проблем. Общепризнанный взгляд вместо удовлетворительного объяснения, как мы стали такими, какие есть, лишь пичкает нас современными моралистическими предубеждениями, одетыми в наукообразные одежки. Затем этот взгляд проецируется на доисторические времена, чтобы обосновать и оправдать настоящее за счет сокрытия прошлого. «Яба-даба-ду!» – победный клич Фреда из мультсериала «Флинстоуны».